Она вдруг поймала себя на том, что боится его, а потом сильно разозлилась. «Мне кажется, тебя больше интересует это жуткое лицо, а не я. Оно превратило тебя в раба, и ты сам это знаешь, но все равно тебе приятнее смотреть на мертвеца». Слезы душили ее, и она, вылетев из комнаты, бросилась вниз по лестнице и тут же, к своему великому облегчению, расслышала раздавшийся сзади топот неровных шагов. Это Гарри спускался следом за ней. Однако она не оглянулась, а продолжала бежать, моля о том, чтобы никого не встретить, тем более Беатрис. Проскочив через кухонную дверь, она выпорхнула в сад и понеслась дальше от дома. Вскоре она остановилась, он догнал ее, запыхаясь, стал вымаливать прощение, уверял в своей преданности, после чего заключил ее в объятия. «Я так виноват», — сказал он потом. «Ты совершенно права, я веду себя по-дурацки. Мы уберем его в соседнюю комнату, и я больше никогда не взгляну на него. Ты тоже прости меня, я не хотела тебя обидеть. Ты только скажи, что ты видишь, что чувствуешь, что тебя так манит в нем?» «Я не могу. Это как сон. Когда вдруг просыпаешься среди ночи и уверен, что никогда не забудешь его, а утром ничего не можешь вспомнить. Только то, что должен что-то вспомнить, но не можешь». Корделия подозревала, что он что-то скрывает. Но они уже шли к берегу реки, где, как она и мечтала, легли на траву и предались ласкам. А потом он сделал ей предложение, и утопленник был тотчас забыт. Хмурым вечером, ближе к концу лета, Кордели опять сидела на подоконнике, ожидая, когда из-за поворота покажется знакомая фигура Гарри. Короткая записка, доставленная вчерашней почтой, сообщала ей, что он приедет в пятницу между 17:00 и 18:00 вечера, в зависимости от того, когда ему удастся вырваться из офиса. День выдался на редкость жарким, солнце палило нещадно, так что набежавшие ближе к вечеру облака воспринимались как благо, но духота по-прежнему давила. Воздух был напоен тяжелым ароматом цветущих вьющихся роз, смешанным с запахами других цветов, листвы, мха, горячего камня, дерева и плавящейся от жары краски. Она в который раз обернулась к часам, стоявшим на камине. 7:58. Первые несколько недель после помолвки Гарри казался вполне довольным. Прекрасная погода позволяла им проводить много времени на улице, а в их прогулках неизменно присутствовали несколько часов райского наслаждения на берегу реки. Но в отсутствии Гарри дни тянулись уныло и медленно. Беатрис всю неделю оставалась в Лондоне. Корделия была намертво привязана к Ашборну, и не только из экономии, но отчасти потому, что после визита к кардиологу тете Уни было предписано избегать нагрузок и отдыхать по несколько часов в день. И поскольку в доме не было телефона, а Гарри, как он сам признался, ненавидел писать письма, она всю неделю ничего о нем не слышала. К тому же он катастрофически не умел ездить по расписанию, оправдывая свои опоздания тем, что забежал на минутку в музей или галерею, а задержался на час-полтора. На станции он мог запросто заболтаться со станционным смотрителем или встретить кого-то в деревне, а потом и вовсе заблудиться. Впрочем, каждый раз, появляясь на повороте к дому, он радостно махал ей рукой. Поджидая его, она по привычке садилась на подоконник с книгой в руках, но читать удавалось редко. Ее воображение было слишком богатым, а чувства слишком обостренными, так что если Гарри не являлся засветло, ее начинало одолевать беспокойство, и в голову лезли самые разные мысли. Поезд задержался. Он принял другое приглашение и забыл предупредить меня. Он просто забыл. Он больше не любит меня. Он встретил другую. Несчастный случай. Поезд сошел с рельсов. Он ранен. Он мертв. Я больше никогда его не увижу. И все это в красках и мельчайших подробностях. Эти мысли налетали на нее, словно мошки, рвущиеся к свету. Стоило ей отмахнуться от одной, как полчища других обступали со всех сторон. И только знакомый, Приветственный взмах руки с тропинки мог остановить их нескончаемый поток. В течение этих нескольких недель первый поцелуй вспоминался ей как самый искренний, чистый. Она крепко прижималась к нему, мечтая лишь о том, чтобы их близость растопила все существовавшие между ними преграды. Она не могла сказать, когда набежала первая тень, но чем больше она думала над этим, тем сильнее было ощущение, что тень тянется за ними давно, пока она не осознала, что его страсть уже не та. Она пыталась убедить себя в том, что его просто смущают проявления чувств на людях, но даже после того, как она научилась сдерживать свои порывы, он все равно нередко осаживал ее, словно говоря, «полегче, старушка», и при этом нервно поглядывал на окна. А потом он начал произносить это вслух. Ее еще питала уверенность в том, что она должна быть безумно счастлива, но все чаще возникало ощущение, будто она отправилась прогуляться в безоблачный день и, поглощенная своими мыслями, не заметила, как сгустились сумерки, а когда подняла голову и огляделась, вдруг осознала, что уже давно дрожит от холода. Ее и вправду знобило, хотя вечер был теплым. В доме царила тишина. Тетя Уна лежала в своей комнате, дядя Теодор наверняка читал в кабинете. Беатрис еще не вернулась из города. По пятницам занятия у мисс Харингей обычно заканчивались около 2 часов дня, и сразу после учебы она ехала домой. Но, может, Гарри связался с ней и предложил ехать вместе, хотя раньше такого не было. По настоянию дяди Теодора Беатрис всегда уезжала в город первым утренним поездом в понедельник, а не вместе с Гарри в воскресенье вечером. Теодор говорил Беатрис, чтобы она не злоупотребляла гостеприимством подруги из Бейсуотера. Но Корделия подозревала, что на самом деле он просто догадывается, как неприятно ей было бы наблюдать совместное возвращение Гарри и Беатрис, и в глубине души была ему благодарна. К сожалению, она слишком поздно поняла, что пожертвовала очень многим ради Беатрис. 4 счастливых года, что она провела в Ашборне после окончания школы, теперь казались затянувшимся сном. Ей тоже хотелось зарабатывать на жизнь, что она и собиралась делать после замужества. К тому же в Лондоне она бы каждый день видела Гарри. К чести Беатрис, она ни разу не предложила, чтобы Гарри сопровождал ее в поездках. Ее отношение к нему стало еще более сдержанным, но тому могло быть множество причин. Корделия не уставала спрашивать у Гарри, не видится ли он с Беатрис в городе. Он заверял ее, что нет, но, с другой стороны, он ни разу не спросил, нужно ли ему увидеться с сестрой своей невесты, и это наводило на мысль о том, что ему этот вопрос не казался праздным. И стоило ей начать сомневаться в пылкости его чувств, как тревоги разом обострились. В прошлую субботу, проворочившись в постели без сна, она не спустилась в кухню приготовить себе какао, решив, что если хватит смелости, заглянет к Гарри, пока он спит. Проходя мимо комнаты, в которой они сложили оставшиеся вещи Генри Сен-Клера, она заметила пробивавшуюся из-под двери полоску света. В отличие от студии, которая запиралась на особый замок, эту комнату можно было открыть ключом от любой другой комнаты первого этажа. Может, кто-то оставил включенным свет? Но почему? Она сама уже несколько недель не заходила сюда, с тех пор, как они перенесли утопленника и заперли его здесь. Затаив дыхание, она прислушалась. Из комнаты не доносилось ни звука, но ей показалось, что свет у нее под ногами слегка пульсирует. Что хуже, подумалось ей, зайти и посмотреть или провести остаток ночи в мучительных раздумьях? Она взялась за ручку и бесшумно открыла дверь. Гарри, все еще полностью одетый, и это в 2 часа ночи, стоял перед утопленником и медленно раскачивался взад-вперед. В последний раз она видела переплет в дальнем углу, обернутым в тряпку. Теперь картина стояла на аналое в центре комнаты, прямо под абажуром. Если бы он поднял взгляд, то непременно увидел бы ее. Но его внимание было целиком поглощено мертвецом. Она видела странный блеск в его глазах, и на мгновение ей показалось, что он слегка улыбается. Она все ждала, мысленно призывая его взглянуть на нее, Но вскоре ее терпение иссякло. «Дорогой!» Ритм его дыхания сбился, словно он готов был проснуться, но выражение лица не изменилось. «Как давно он прокрадывается сюда по ночам?» На полу, как и на мебели, густым слоем лежала пыль, а аналой, насколько она могла судить, был безукоризненно чистым. Она шагнула в комнату, не отрываясь от ручки двери, но подол ее пеньюара зацепился за пустую раму, которая с треском рухнула на пол. Он дернулся. На мгновение в его взгляде промелькнула смертельная ненависть, словно перед ним предстал его злейший враг. Казалось, он готов был броситься на нее. Медленно к нему возвращалось сознание. И вот уже он выглядел словно воришка, которого схватили с поличным. Потупив взгляд, он сложил панели и снял фолиант с аналоя. «Я, должно быть, бродил во сне?» — пробормотал он.